Глава 54. «Может, предложите мне аперитив?» — спросил Марк. «Вы знаете, кто я? Ваш отец доверял мне, и я принимал его в своем кабинете в полнейшей безопасности». Марк присел за столик, и его голос стал ледяным. «Самолет Святого Джона взорвался во время полета. И именно здесь, у вас, в Нью-Йорке, было подготовлено его убийство. Каковы результаты вашего расследования?» Бизон грузно приземлился на стул, который жалобно скрипнул. «Службы аэропорта не имеют к этому никакого отношения». «Да это вы держите меня за идиота. В моей семье этого не любят. У меня серьезные связи с ФБР, а с ЦРУ?» Примечание: ФБР, Федеральное бюро расследований, является органом внутренней разведки и одновременно федеральной правоохранительной структурой США. ЦРУ — Центральное разведывательное управление, агентство федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан. Конец примечания. Ни одна официальная организация не была замешана в смерти вашего отца, а неофициальная. Все двери закрыты. Соединенные Штаты не причастны к этой трагедии. И вы этим довольствуетесь? Теория заговора для дураков. Тогда считайте, что я дурак. Как вы вообще можете думать о том, что здание империи прослушивается, и что в моем кабинете опасно? Я осмеливаюсь так думать. А если вы не осмеливаетесь, значит, вы потеряли сноровку. Закуски, лазанья, телячий рагу с грибами. Вас устраивает меню? Марк согласно кивнул головой. Специально отобранный и хорошо оплачиваемый персонал ресторана, который тоже являлся собственностью Святого Джона, всегда был на высоте. «Согласен», — признался Дик, — «можно сомневаться во всем. Если это необходимо, я почищу свою территорию». «Значит, вы считаете, что это было убийство?» «Зачем вы хотели срочно меня видеть?» Великану трудно было собраться с мыслями. Он был уверен в том, что увидит перед собой зеленого юнца, который никогда не поднимется до уровня Святого Джона, но он жестоко ошибался. Непринужденная и обаятельная манера Марка вести себя вводила его окружение в обман, потому что за ней скрывался безжалостный хищник. Со стариком нужно было играть осторожно, с молодым лучше вообще не играть. Вы изучили список 15 важнейших по стоимости акций мировых компаний? 9 американских, 3 китайские и 3 швейцарские, — ответил Марк. Первое место — Alphabet и Apple. Соединенные Штаты еще никогда не были настолько мощным государством. Они лидируют во всех сферах, навязывают свое мнение всему миру, манипулируют без всякого контроля и расправляются с несогласными. Ваш отец это понял. Кем был мой отец на самом деле? Бизон, удивившись такому вопросу, осушил свой стакан, в то время как официант принес замечательное ассорти из закусок и первоклассное бароло. Примечание: итальянское вино, производимое на севере Италии в Пьемонте. Конец примечания. Марк попробовал вино и по достоинству оценил его вкус. Святой Джон был удивительным бизнесменом. На 10 лет впереди своего времени, безумные сделки, в случае неудачи только правильные решения, твердость гранита, неуловимость родника, скорость хищника. «Я учусь только на своих ошибках», — говорил он, — «а не на своем успехе». Он лояльно относился к чужим недостаткам, ко всем, кроме одного, лжи. Он требовал правды в любых обстоятельствах, какой бы она ни была. В противном случае — вон. «Говорил ли он вам что-нибудь о проекте «Сфинкс»?» Дик оторопел. «Что это?» «Неважно. Я начинаю волноваться. Разнообразные салаты, овощи, гриль, икра из баклажанов. Антипасти были верны своей репутации. Для начала довольно важная информация. Вашингтон полностью контролирует ICANN, Всемирную организацию по регулированию вопросов доменных имен в интернете. Отовсюду слышны возмущенные крики, но американское правительство уверенно держит курс. Благодаря нашим контактам на самом высоком уровне, в случае каких-либо изменений мы узнаем об этом первыми и сможем ко всему приспособиться. Первое ваше решение — изготовление дронов, военных и гражданских. Этот рынок бурно развивается, и нам необходимо сыграть главную роль. Я добавлю к этому усовершенствование программного обеспечения для разных видов реактивного оружия, которым оснащены военные самолеты не только военно-воздушных сил США, но и многих других стран. Американцы должны также контролировать применение этого оружия и убедиться в том, что оружие, проданное как врагам, так и союзникам, не будет направлено на них. Марк согласился. Дик немного расслабился. Его новый шеф не был антимилитаристом и не верил в мир во всем мире. Вторая область инвестиций, продолжил он, — это энергия. С нефтью, газом и возобновляемыми видами энергии у нас все в порядке, но ваш отец любил всегда быть впереди. В данном случае речь идет о National Ignish Facility в Ливерморе, Калифорния, комплексе, который уже стоит свыше 6 миллиардов долларов. Примечание. Национальный комплекс зажигания, научный комплекс для осуществления инерциального термоядерного синтеза с помощью лазеров. Конец примечания. Цель — термоядерный синтез с помощью лазеров для воспроизведения функционирования Солнца. Если получится, бинго! Мне нужно будет хорошенько постараться, чтобы мы могли быть вовлечены в проект, но игра стоит свеч. Валяйте. А сейчас расскажите мне о настоящей цели нашего разговора.